Шериф Росс и его заместитель Хелли стояли под деревьями и увидели, как Перри снова вернулся в гараж. «Я пойду и поговорю с ним», — сказал Росс. «Вы оставайтесь здесь и не показывайтесь. Только наблюдайте, окей?» «Я прикрою вас, шериф», — ответил Хелис. «И будьте осторожны. Логан, тем не менее, тоже может находиться в хижине». Росс медленно пошел к освещенному гаражу с карабином наготове. Он подошел к двери в тот момент, когда Перри вытаскивал тяжелую машинку из багажника. «Хеллоу, мистер Вестон!» — обратился к нему Росс. Перри был готов к этой встрече, однако он не ожидал увидеть перед собой шерифа Росса. Он поставил машинку и принудил себя улыбнуться. «Хеллоу, Джефф!» — ответил он и подошел к Россу. «Что за неожиданная встреча? Что привело вас сюда в такую непогоду?» Они пожали друг другу руки. «Об этом же самом я мог бы спросить и вас, мистер Вестон. Вы не могли выбрать более подходящего времени?» «Вероятно, вы правы, но я работаю над одним сценарием и подумал, что было бы неплохо уехать на это время сюда. Как я мог предположить, что здесь будет такая погода?» «Вы только что приехали, мистер Вестон?» «Нет, вчера поздно ночью. Дорога была просто убийственной. Я думаю, что мне повезло, что я смог вообще добраться сюда». «Вы один, мистер Вестон?» «Да. А в чем дело?» «В хижине все в порядке?» «Конечно». Перри с трудом заставил себя улыбнуться, когда продолжил. «Передайте Мари 1000 раз спасибо. Все в идеальном порядке». Росс обернулся и подал знак, после которого появился Хелис. «Мистер Вестон! Это мой новый заместитель, Хэнк Хелис!» «Добрый день!» — приветствовал Вестон, пожимая ему руку. «Оба с карабинами? Вы что, охотитесь?» «Можно сказать и так!» — спокойно ответил Росс. «Действительно!» Перри старался изобразить удивление как можно естественнее. «Однако входите в дом. Может быть, у вас есть желание выпить по чашке кофе или еще что-нибудь?» «Лучше нет», — ответил Росс. «Мы испачкаем всю вашу гостиную». И он показал на свои заляпанные грязью сапоги. «Заходите, просто снимите сапоги. Я уверен, что кофе взбодрит вас. Вы выглядите совершенно разбитыми». Росс и Хелис обменялись взглядами, после чего Росс кивнул. «Большое спасибо, мистер Вестон. Кофе было бы совсем неплохо». «Снимайте сапоги и проходите. Я поставлю кофе», — сказал Перри, взяв пишущую машинку. «Дорогу вы знаете». Когда оба мужчины снимали плащи и сапоги, Росс тихо сказал. «Будьте бдительны, Хэнк. Может быть, все в порядке, однако лучше не рисковать». «Что делать с карабинами?» — спросил Хелис. «Оставим их здесь», — ответил Росс, похлопывая по кобуре пистолета. «Мы должны глядеть в оба». В носках Росс проследовал в просторную гостиную. За ним по пятам следовал его заместитель. В кухне Перри готовил кофе. Он не имел ни малейшего понятия, где спрятался Браун. Наверху он мог быть везде. «Тогда мы справим двойные похороны». Неожиданно он заметил, что стал спокойным. Он больше не боялся. Ситуация постепенно превращалась в действие для сценария, как раз такого, какой был нужен Харту. Он на мгновение задумался. Ему было ясно, что он играет с огнем. В любой момент Браун может разозлиться. Однако, если он будет осторожно играть своими картами, он может держать Брауна под контролем. Волна самоуверенности захлестнула Перри. Он был абсолютно уверен в том, что если он только намекнет Россу, что Браун спрятался в хижине, начнется перестрелка. Он знал, что Браун не сдастся в руки живым. Что за ситуация? Теперь он представлял себе, чем начнется его сценарий. Он разлил кофе по чашкам. Итак, все хорошо, только побольше спокойствия. Все это может стать великолепным кинофильмом. Он понес кофе в гостиную, где стояли полицейские и незаметно оглядывали комнату. «Устраивайтесь поудобнее», — предложил Перри. «Садитесь здесь». Он подал им кофе, а сам сел в кресло. «Вы так и не сказали мне, что делаете в такой ужасный дождь?» Оба мужчины сели напротив. «Мистер Вестон, мы охотимся за убийцей», — проговорил Росс. «Я предполагал, что он укроется в одной из хижин на реке. Все хижины мы уже проверили. Может быть, я ошибся?» «Убийца? Это что, Логан? Я слышал об этом по радио». «Именно он», — подтвердил Росс и продолжил после короткой паузы. «Вы еще помните Юда Лоса, мистер Вестон?» «Юда Лоса? Конечно. У него апельсиновая плантация, так ведь?» Изредка я выпивал с ним по кружке пива, когда он был в деревне. Приятный человек. А что с ним? Знали ли вы его жену или дочь? Его жену нет. А дочь хорошо запомнил. Милая девушка. Но почему вы спрашиваете об этом? Логан всех троих убил топором. Дочь предварительно изнасиловав. «Великий Боже!» — вскрикнул Перри и с ужасом посмотрел на Росса. «Они мертвы?» «Мой заместитель Том Мейсон выехал на ферму Лоса. Его Логан тоже убил топором. Это его преемник», — показал Росс пальцем на Хеллиса. В голову Перри медленно закрадывалась мысль, не должен ли он все же сказать им обоим, что убийца находится здесь. «Тогда мы справим двойные похороны». «Нет». «Это ужасно, Джефф», — проговорил он. «Вы думаете, что этот человек все еще в этом районе?» «Может быть. Полиция штата и Национальная гвардия разыскивают его. В полиции придерживаются мнения, что он остановил машину и проскользнул через дорожные кордоны, и что сейчас он уже давно находится в Майами». Перри кивнул. Он был уверен, что Браун подслушивает с пистолетом в руке. Росс допил свой кофе и встал. «Нам нужно идти, мистер Вестон. Вы надолго здесь?» «Думаю, на пару месяцев», — ответил Перри, тоже поднимаясь. «Может быть, задержусь. Все будет зависеть от того, как пойдет работа». «Вы не хотите, чтобы моя жена позаботилась о вас, мистер Вестон?» «Пока нет, Джефф. Я ей позвоню, хорошо?» «Пожалуйста. Думаю, что дождь завтра прекратится. Последние 3 дня действительно были паршивыми». «Будем надеяться». Перри прошел с ними до гаража и подождал, пока они надели свои плащи и сапоги. «Я скоро буду в городе, Джефф. Однако на этой неделе я буду очень занят. Передайте Мари привет от меня. Я ей позвоню, если мне понадобится помощь». «Хорошо, мистер Вестон», — сказал Росс и взял свой карабин. «Желаю удачи вашему фильму». Росс вместе с Хеллисом снова окунулись в проливной дождь и пошли по размытой дороге к лесу. «Видимо, я действительно ошибся», — сказал Росс. «Нельзя же всегда быть правым. Наверное, Логан действительно улизнул в Майами, как предполагает Жаклин». Хеллис ничего не ответил. Он пробирался за Россом по жидкой грязи. Однако, когда они вступили под защиту деревьев, он сказал: «Подождите немного, шериф». Росс остановился и обернулся. «Что случилось, Хэнк?» «Думаю, что Логан все же находится в хижине, и что Вестон его покрывает». «Что вы выдумываете?» Он уставился на Хеллиса. «Как вы можете такое говорить?» «Это интуиция, шериф. Просто я интуитивно чувствую, что Логан там». «Но что, собственно, навело вас на такую мысль?» «Может быть, вы сможете ответить мне на один вопрос, шериф», — проговорил холодно и твердо Хеллис. «Почему телефонный провод вырван из стены? Пока вы беседовали с Вестоном, я немного осмотрелся. Вы поверите в то, что Вестон сам вырвал этот провод с тем, чтобы ему не мешали работать? Росс не знал, что ответить. Он показался себе очень старым. Он должен был заметить то, что увидел Хелис. «Мы вернемся и спросим мистера Вестона». «При всем уважении к вам, шериф», — прервал его Хелис, — «нам лучше не делать этого. Вы же не хотите подвергать мистера Вестона опасности?» После многих часов ходьбы под дождем и по непролазной грязи Росс чувствовал себя усталым и измотанным. С большим трудом он выдавил. «Вы действительно думаете, что Логан укрылся у Вестона?» «Я не уверен, но это не исключено. Что означает этот вырванный провод?» Росс задумался. «И вы думаете, что если Логан находится в хижине, он откроет стрельбу?» «Ему уже терять нечего. Если мы атакуем хижину, то Вестон будет первой жертвой». «Но ведь вы можете и ошибаться, или нет? Мистер Вестон сказал же, что он один». «Вы бы тоже это сказали, если бы на вас был направлен пистолет». Оба стояли под дождем, который все еще шел с неослабевающей силой. Их ноги почти по щиколотку увязли в грязи, и шериф не знал, что делать дальше. До сего времени здесь не было никаких преступлений, и теперь он вдруг неожиданно очутился в такой ситуации, справиться с которой он, усталый и старый, каким он себя чувствовал, был не в состоянии. «Лучше всего нам сообщить об этом в полицию штата», — предложил он. «При всем уважении, шериф», — тихо ответил Хелис, — «это неверный путь. Прямая атака, если Логан там, — это угроза жизни мистера Вестона. Он будет первым, кто погибнет». Росс задумался, потом кивнул. «Что вы предлагаете, Хэнк?» «Во-первых, нам надо немного выждать, пока ситуация не охладится. Если Логан находится в хижине и угрожает Вестону, я могу, естественно, и ошибаться, но если он там, он должен поверить в то, что мы не подозреваем о его присутствии там. Тогда его бдительность несколько ослабеет. А когда такой убийца, как он, допустит малейшую оплошность, мы сделаем свой шаг». «Какой шаг, Хэнк?» «С вашего разрешения, шериф, я бы охотно вернулся сюда завтра. Когда я служил в армии, меня обучали защите от вьетнамских снайперов. Я умею ждать и наблюдать. Мне хотелось бы с вашего разрешения сделать именно это. Ждать и наблюдать. Если Логан там и почувствует себя несколько увереннее, он, может быть, потеряет бдительность, что и будет моментом разделаться с ним. Давайте вернемся в бюро и спокойно все обсудим». «Мне это не нравится, Хэнк», — спокойно ответил Росс. «Если Логан там, то мистер Вестон в опасности. Я думаю, нам следует вернуться и тщательно обыскать хижину». «Если Логан там, и мы сделаем это, то Вестон обречен на смерть. Мы оба тоже можем стать трупами. Сделайте мне одолжение и разрешите действовать по своему усмотрению. Разрешите мне понаблюдать за хижиной». Росс обдумывал предложение Хелиса. Он был убежден, что оно разумно, тем не менее медлил. Он не мог забыть смерти Тома Мейсона. «Когда я был во Вьетнаме, — сказал Хэнк, — один вьетнамский стрелок уложил 20 человек. 10 дней, спрятавшись в джунглях, я выслеживал его. В какой-то момент парень почувствовал себя в безопасности, и именно в этот момент я подстрелил его. Шериф, это работа для специалиста. Я же специалист. Ждать и наблюдать. Так что разрешите действовать по своему усмотрению». Росс положил руку на плечо Хелиса. «Я согласен», — сказал он наконец. «Мы сделаем так, как вы считаете, однако я должен доложить Дженнеру». Хэнк покачал головой. «Нет, шериф, мы не должны никому говорить об этом. Я вернусь сюда завтра и буду наблюдать за хижиной. Если вы доложите Дженнеру, он станет действовать немедленно, чего нам как раз и не нужно. Мы даже не уверены, там Логан или нет. И нет никакой необходимости сообщать кому-либо об этом. А мы с вами будем держать связь по рации». Росс беспомощно пожал плечами. «Ну, хорошо». Он повернулся и снова стал пробираться через кусты. Потом вновь остановился. «Но я же должен что-то доложить Дженнеру». «Конечно», — улыбнулся Хелис. «Я предлагаю, чтобы вы ему сообщили, что мы обследовали все хижины, но Логана не обнаружили. Собственно, это так и есть».